Мы вас только и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится. Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал. Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли? С удовольствием, если это займет... Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме. Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает. Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши, когда в соборе, в темной нише, ее блеснули жемчуга, и от иконы в нежных розах медлительно сошла она. Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая, привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь. Тоненький звонок в передней. Хозяйка, умоляющий, складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю. Сию минуту. Прошу извинения. Входит в переднюю, но не кричит там. А-а-а! Молчание. Чем могу служить? Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге. Ниночка, какая это дама? Ничего не могу разобрать, вероятно, к тебе. Извините, господа, извините. Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся. Да не может быть. Да я тебя уверяю. Вот скандал. Я слышал ее голос. Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются. Хозяйка вводит незнакомку. Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария, извините, я не расслышала, как вас называть. Мария. Но ваше отчество? Мария. Я зову себя Мария. Хорошо, милочка. Я буду звать вас Мэри. У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа? Все сконфужены. Неловкое молчание. Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно. Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам. Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь. Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает. Поэт спокойно садится в дальний угол, задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит, что полагается, из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы. Нет, как она танцевала? Да ты послушай, русская интеллигенция. Да и вам не поймать, да и вам не поймать. Все забыли о поэте. Он медленно поднимается со своего места, он проводит рукой по лбу, делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова «Рокфор», «Камамбер». Вдруг толстый человек в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком: «Брин!» Поэт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней. Извините, я в вицмундире и запоздал, прямо из заседания. Пришлось сделать доклад о астрономии. Поднимает палец кверху. Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать? Господа, прошу вас. Все выходят вслед за нею. В потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт. Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна. Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами. Прошу о том же и вас. Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины. Да, это очень интересно. Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков. Поиски мои были безрезультатны. Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл. Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри.